раздавались голоса. В их числе был голос Бланкова, главного инженера комбината, человека в золотодобыче известного. На участке Барчик в этом году он был уверен, мы вообще не сможем начать промывку. В лучшем случае только подготовимся к будущему сезону. Зафесов медленно вышагивал вдоль стола, слушал, потом сказал: «Мы создаем Лену всерьез и надолго. Я призываю всех работников комбината дружить с новой артелью». Эти слова были так важны в обстановке, которая складывалась вокруг нас, что я не мог упустить случай привлечь к ним внимание. «Мурат Ефимович», — поднялся я, — «повторите, пожалуйста, погромче последние слова. За окном шумит машина, плохо слышно». Все заулыбались. «Я призвал коллектив комбината дружить с новой артелью». Кажется, теперь установка дошла до всех. Мы создали перевалочные базы в Иркутске, Бодайбо, в Нижнеудинске и в Усть-Куте, начали отрабатывать месторождения Хомолхо, Большой Барчик, Большая Бирюса, промывать шахтные отвалы на ручье Вача. Хотя история здешних золотых приисков насчитывает более полутора веков, мы оказались в малообжитых местах. Если на некоторых участках, переданных артели, раньше велись какие-то работы, то на Барчике, например, стояла нетронутая тайга. Плановое задание по этому участку на первый год составляло 300 килограммов. Надо было пробить дорогу для переброски людей, оборудования, продуктов. А времени на подготовку не было. На улице апрель. Под весенним солнцем речной лед быстро подтаивал. Большегрузные машины шли по зимнику на реке Жуи колесами в воде, рискуя провалиться в занесенной шугой полыньи. Но уже в конце мая в тайге возник поселок старателей. Бульдозеры вели вскрышные работы. Впервые Большой Барчик, как официально называлось месторождение, был оглушен грохотом промприборов и горных машин. На одном из дальних участков вертолет высадил главного геолога Виктора Леглера и механика Михаила Мышелова. Когда вертолет вернулся на базу, я спросил, оставили ли ребятам оружие. Забыли. Я был вне себя. Там же медвежьи места. Отправили вертолет обратно, сбросить хоть одно ружье. Вертолет долго кружил, но отыскать ребят в тайге не удалось. Только на пятый день они вышли из тайги. Оказывается, медведь все-таки пожаловал на опушку, где они устроили привал. Мышелов увлеченно собирал голубику. «Миша», — сказал Леглер, — «к тебе медведь бежит». Миша с полным ртом ягод, не поворачивая головы, отвечает: «А почему, собственно, ко мне? Может быть, к нам?» Но когда обернулся и увидел, как медведь, переваливаясь, быстро приближается к ним, охота шутить пропала моментально. По словам ребят, они оба в один прыжок перемахнули через ручей шириной 10 метров. Медведь повернулся и побрел во свояси. Недавно мне передали, что Миша Мышелов умер. Колымчанин, он проработал со мной 30 лет. У Миши было 2 увлечения – работа и женщины. Почти везде, где мы оседали на продолжительный срок, у него были жены и непременно дети. Как-то мы сидим в кабинете у моего заместителя. Кстати, тоже любвеобильного. Разговор зашел об алиментах. И кто-то говорил, что алименты теперь платят до момента окончания ребенком учебного заведения. Миша, усмехнувшись, пробурчал. «Хорошо, что у меня все по пьянке сделаны, и дальше 7 класса не учатся». В первый же год работы в Бодайбо артель дала 1 тонну золота. А немного позже директора комбината уже представили к званию Героя социалистического труда. Бывая в Москве, я почти всегда останавливался в гостинице «Украина», как правило, в одном и том же номере. И вот звонит администратор, которая обычно меня селила. «У меня к тебе просьба. Приезжает мой очень хороший знакомый, режиссер из Армении, а все люксы и полулюксы заняты. Ничего, если я его к тебе на 10 дней подселю?» Конечно, я согласился. Входит человек с 2 чемоданами, распаковывает. В первом, что поменьше, папки с бумагами, сценарии, а второй он еле нес. Тот был забит армянским коньяком. Сосед оказался веселым, говорливым. Уже через 30 минут мы настолько подружились, что он отказался перебраться в освободившийся 2 днями позже номер. К нему часто приходили гости. Однажды была компания человек 5, среди них Армен Джигарханян и Юлия Райзман. Кто-то из армян предложил тост за великую еврейскую нацию, которая дала миру столько выдающихся людей. «Не будем пить за всех евреев», — улыбнувшись, сказал Райзман. «Давайте за 3, за Христа, который дал человечеству веру, за Карла Маркса, давшего другое учение, и за Эйнштейна, который доказал, что все относительно». Все засмеялись, а про Райзмана я вспомнил вот что. Когда он учился, его отец, портной, спрашивал у профессора: «Скажите, он будет хорошим режиссером?» «Я думаю, да», — отвечал мэтр. «Нет, вы мне точно скажите, он будет хорошим режиссером». «Наверняка, если будет и дальше прилежно учиться». «Так я не знаю, каким он будет режиссером», — заявил папаша. Но мы с вами потеряли закройщика».